Часть вторая. Вашингтон и страны Востока. 5 апреля, 20 июня 1937. Дневник. Нью-Йорк, 5 апреля 1937. Прибыли в Нью-Йорк. По прибытии сразу же отправился посетить моего старого друга, полковника Хауза, который чувствовал себя неважным. Все эти годы его советы неизменно оказывались мудрыми и дальновидными. Он сказал, что был очень рад, когда президент попросил меня отправиться в Россию. Это одна из больших возможных сил, влияющих на мир во всем мире. Трудно переоценить важность суждения, основанного на личных знаниях действительных сильных сторон советского правительства, их руководителей и армии. Слишком много предубежденных взглядов на советы ходит по Европе, и это ошибка. Руководствоваться предубеждениями вместо фактов – дурная привычка. Это также очень важно в связи с японским вопросом. Он сожалел, что посол Дот настолько не преуспел в Берлине. Он считает лучшим типом дипломатического представительства такое, которое всегда твердо отстаивает идеалы и политику своей страны, но при этом осознает одной из своих ведущих целей – влияние на правительство, при котором аккредитовано, по линиям, ведущим к интересам родной страны и всеобщему миру. Серьезной ошибкой является позволить дипломату загнать себя в ситуацию такой враждебности, чтобы оказаться безрезультатным в стране своей аккредитации. Дот был способный человек и держался высоких принципов. Полковнику тяжело было видеть, что Дот неправильно понял свои задачи, особенно в связи с тем, что полковник сам порекомендовал Дода президенту. Полковник сказал, что очень рад, что президент желает направить меня в Германию сразу после России. Он считает, что все еще есть надежда выработать основы между Германией, Англией и Францией, которые позволят сохранить мир в Европе. Шансы на это, сказал он, становятся все меньше и меньше, а ситуация ухудшается с каждым днем. Ужасно жаль, но война практически неизбежна, если только что-нибудь не будет сделано. Это была отличная встреча. Мы вспоминали старые дни президента Вильсона. Здорово посмеялись над историей, как мы сидели у президента Вильсона, а он принимал решение по членству Федеральной торговой комиссии. Полковник сказал: «Помнишь, Дэвис, как Вильсон сказал, не желаю никаких юристов в этой комиссии. Они испортят любое доброе дело. Очень жаль, Дэвис, что ты юрист, но я все равно хотел бы видеть тебя председателем». Полковник тихонько посмеивался. Меня также впечатлило, что хотя я близко знал полковника Хауза 25 лет или более, он ни разу не позволил себе дурного слова о нашем великом вожде, президенте Вильсоне, несмотря на их разногласия в последние годы. После этого я немедленно уехал в Вашингтон, чтобы сделать доклад Государственному департаменту. Примечание мемуариста. Этот, в кавычках, полковник – личность крайне специфическая. Начать с того, что Эдвард Хаус никогда не служил в армии. Полковник он такой же, как полковник Сандерс, основатель мировой сети забегаловок с жареными курами из Кентукки. Полковник Хаус – настоящий серый кардинал начала 20 века. Современники вспоминали, что влияние Хауза на президента Вильсона было огромно. При этом крупных политических постов Хаус официально не занимал. Как обычно, этот добренький дедушка, с которым так мило Дэвис вспоминает минувшие дни, циничная акула империализма. Хорошо известна запись Хауза в дневнике незадолго до Версальского мира. Миру будет спокойнее, если вместо огромной России в мире станут четыре России. Одна Сибирь, а остальные поделенная европейская часть страны. Тоже, видимо, тихонько посмеивался. Продолжаем. Дневник. Вашингтон. 6 апреля 1937. Сразу по прибытии в Вашингтон сделал длительный детальный доклад государственному секретарю Корделу Халлу. Мне доставило удовольствие, что секретарь комментировал усилия, что я прилагал к этой непростой работе, и проявленную мной инициативу. Особенно в этих длительных путешествиях в глубинку, чтобы увидеть своими глазами, каковы условия вне столицы. Он очень великодушно отозвался о качестве моей работы. Вечером устроили ужин с Джорджем и Мари Холмс, Стивом и Хелен Эрли, Гарри Гопкинсом, Джесси и миссис Джонс. Все они собрались на ужин неофициально, и Джордж настаивал, чтобы я присоединился к ним. Джордж Холмс был в ударе. Он провел свой обычный хорошо известный открытый форум, на котором крышка была снята, и каждый оказался на сковороде. Мы отлично провели время. Гарри Гопкинс и Джесси Джонс особенно интересовались Россией. Они буквально заставили меня говорить о ней. Они хотели подробно знать, что я думаю об увиденном мною промышленном развитии. Вполне очевидно, им было трудно поверить собственным ушам. Для меня самого было бы непросто поверить в это 6 месяцами ранее, если бы я не видел это собственными глазами. Примечание мемуариста. Интерес к советской индустриализации не случайен. И Джонс, и Гопкинс возглавляли при Рузвельте крупные государственные структуры по борьбе с Великой депрессией. По сути, задачей обоих было вытащить из кризиса американскую промышленность. И гигантские промышленные успехи Советского Союза на фоне медленно разоряющейся американской промышленности не могли не поражать. Кстати, всю войну именно Гопкинс будет главным, хоть и неофициальным, дипломатом между Рузвельтом и Сталиным. Он будет заниматься организацией всех главных вопросов от Ленд-Лиза до Ялтинской и Потсдамской конференций. Продолжаем. Дневник. Вашингтон, 7 апреля 1937. Был на ланче у президента в его кабинете. Изложил ему детали моего путешествия в промышленные районы, процесса Радека и общей обстановки. Он подробно расспрашивал о процессе. Его интерес был особенно направлен на обвинение изменников в сотрудничестве с Германией и Японией. Он хотел знать мое мнение о судьях, обвинителях и судебных процедурах. Он полагал, что мое путешествие на Украину и на Донбасс и отчеты об этих производствах оказались очень ценны для оценки действительной и потенциальной силы России. Относительно общей европейской военной ситуации он сказал, что пока я здесь, мне следует извлечь столько, сколько смогу из отчетов департаменту о Германии и ее отношении к миру в Европе. Он сказал, что на обеде в Гридайронском клубе он обрисовал Лютеру, германскому послу, возвращавшемуся в Германию, свой план разоружения. Этот план предусматривал просто, что ни одно государство не должно производить вооружение тяжелее, чем может унести мужчина на своих плечах. Это само по себе предотвратит агрессию сухопутных сил и начнет длинный путь к сохранению мира. Он просил Лютера обсудить эту идею со своим правительством, когда вернется в Берлин. Он сказал, что я мог бы проследить за этим, когда буду возвращаться через Берлин в Москву. Примечание мемуариста. Клуб Гридайрон. Буквально клуб «Решетка для барбекю». Тоже организация по типу масонской. Создан богатейшими издателями и самыми влиятельными домами прессы. Заседания клуба всегда закрыты, а участники – виднейшие капиталисты и политики. Отчеты о приемах в клубе не публикуются никогда. Продолжаем. «Германия, — сказал он, — создает небывалый промышленный военный механизм. Это станет новым фактором войны и крайне опасным, создающим новый вид войны». Он попросил меня уделить особое внимание этой ситуации в связи с моими изысканиями по поводу Германии. Он был особенно заинтересован объемами германского государственного и частного долга и их отношением к валовому национальному богатству и валовому национальному доходу, а также каково налоговое бремя, как личное, так и в отношении бизнеса, а также какой процент валового национального дохода тратится на вооружение и военные приготовления. Я сказал, что достану все, что смогу в департаменте. Он настроен скептически, но все же надеется, что кое-что еще можно сделать, чтобы бороться против течения событий и, возможно, отыскать некоторые точки опоры, на которых Гитлер, Англия и Франция могли бы прийти к согласию и таким образом предотвратить войну. Из того, что я услышал, Дот держится за свой пост и не хочет его покидать. Пока он не уйдет, будет не слишком много шансов, насколько мы видим, попытаться сделать что-то по сближению позиций этих стран. События развиваются с чудовищной быстротой. Создаются силы, которые будет трудно остановить. Укореняется враждебность и личная вражда. На это указывает и резкость шахта по отношению к так называемому упрямству Британии. Не слишком похоже, чтобы у меня появился шанс попробовать сделать что-то из того, что было на уме у президента, если только что-нибудь резко не переменится. Пока не появится возможность сделать что-нибудь подобного рода, пост в Берлине выглядит не слишком привлекательно. В случае войны эти прусские немцы, которые могут быть очень высокомерны, могут сделать эту работу крайне неприятной для человека, который им не понравится. Я был рад, что президент выглядит исключительно хорошо. Как ему это удается при всех его заботах, выше моего понимания. Дневник, Вашингтон, 8 апреля 1937. Приступил к работе в Госдепартаменте в комнате, отведенной послам, находящимся в отпуске домой, для подобных целей. Примечание мемуариста. Говоря о послах в отпуске домой, Дэвис шутит. Это выражение одновременно означает побывку, временный отпуск домой американского заключенного из тюрьмы. Так вот страдал в московской опере свободолюбивый американский посол. Продолжаем. Флаг, отвечающий за германское направление, очень помог. Лично он располагает выдающимся объемом информации и снабдил меня опубликованными источниками информации, а также отчетами из Германии, которые оказались очень полезны. Проработал весь день. Дневник. Нью-Йорк. 12 апреля 1937. Мой друг Боб Филд сказал, что полковник Хаус плохо себя чувствует. Мы договорились с Бобом поехать в гости к полковнику. Он был в постели, очень немощный и слабый. Тем не менее, ум его блистал как доллар. Мы подробно обсудили ситуацию в Европе. Полковник особенно тревожился, что Дот должен оставить пост в Берлине, прежде чем станет слишком поздно. Он считал, что события в Европе развиваются с такой быстротой, что скоро окажется слишком поздно для кого бы то ни было идти против течения. Полковник сказал, что все еще есть шанс согласовать точки зрения Британии, Франции и Гитлера на некоторой рабочей основе компромисса, который предотвратит войну. Это возможно, если кто-то способный и тактичный сможет свести стороны вместе. Насущный вывод был таков. Нельзя упустить ни одной возможности в попытках предотвратить войну в Европе, или она поглотит нас всех. Он сказал, Доду невозможно ничего сделать в этом направлении из-за той ситуации, в которую он позволил себя загнать. Он понимает и симпатизирует личной точки зрения Дода, но, к несчастью, она лишила его всякого возможного влияния. Что из его личного опыта мировой войны, он чувствует, что мнения противостоящих сторон могут быть сведены вместе только неким умным посредником. Он обсудит вопросы с каждым отдельно, а затем попытается найти точки соприкосновения различных позиций. Он даже обдумывал и высказал желательность направить Боба Филда в Германию, чтобы встретиться с Додом и донести до него взгляды полковника. Боб Филд – очень способный человек, бывший до войны стипендиатом Ротса в Англии. Примечание мемуариста. Упоминание стипендии Ротса говорит о двух вещах. Первое – Филд учился в Оксфордском университете. Второе – такую стипендию давали только детишкам из элиты или по большой протекции. Продолжаем. Боб приехал из Техаса и был протеже полковника, работавшего с ним во время и после мировой войны. Он всегда пользовался заслуженным доверием полковника Хауза не только в силу своего характера, но и в силу своих способностей. Примечание мемуариста. Тут посол Дэвис завернул весьма хитро. Можно прочесть эту же фразу про Боба в оригинале и в довольно неприглядном смысле. А именно, что Боб всегда умело пользовался доверием полковника Хауза не только для укрепления своей репутации, но также как возможностью. Большой язвой все-таки был старина Дэвис. Продолжаем. Я попросил полковника не делать этого. Я не хотел, чтобы на Дода давили, принуждая каким-либо решением в результате моих действий. Кроме того, я очень боюсь, что уже слишком поздно. Примечание мемуариста. Поражает уверенность Дэвиса, что уж он-то справится с посольством в Германии гораздо лучше посла Дода. При том, что Вильям Дод – умнейший человек, выпускник двух университетов, профессор истории в университете Чикаго. Да и в Берлине Дод с 1933 года пронаблюдал все годы становления Гитлера и нацистской партии. При этом Дэвис за свои 61 год никогда не был на дипломатической работе, а о Германии, по собственному признанию, и вовсе имел весьма поверхностные представления. Очень похоже, что дело кроется в соперничестве Дода и Дэвиса за благосклонность президента Рузвельта. И Дод явно выигрывал. По крайней мере, он оказался единственным из послов, имевших право сноситься с Рузвельтом, минуя госсекретаря Кордела Халла. А вот Дэвису приходится заносить хвосты и президенту, и госсекретарю. Продолжаем. Дневник. Вашингтон. 15 апреля 1937. Пообедали с Генри Моргенто и Уманским. Работал в департаменте весь день. Секретарь по коммерции, мой старый друг Даниэль Ропер, позвонил и спросил, мог бы я прийти и поговорить с его деловым советом, который как раз собрался на заседание. Конечно, я был рад исполнить его просьбу. Это были лидеры американского делового мира, и многие из них мои старые друзья. Я рассказал им, что видел в России, а также, что я видел в Европе. Я выступал практически без подготовки. Примечание мемуариста. Когда посол говорит, что выступал почти экспромтом, он употребляет любопытную идиому. Буквально «я говорил будто прямо только что с наковальни». Как горяченькая только что откованная деталь, которая еще требует окончательной доводки и обработки. Продолжаем. Суть моей речи заключалась в том, что неважно, каковы могут быть наши налоги при работе там. Мы и половины не знаем, пока не столкнемся с условиями, которым противостоят бизнесмены Европы и люди Европы, и не только с их налогами, но также со страхом, в котором все они живут. Неважно, какие налоги взимаются там. Из того, что я видел, я бы с радостью уплатил что угодно за привилегию жить в Соединенных Штатах с нашими законами, нашей системой индивидуализма, которая защищает от тирании государства, партии или человека. Примечание мемуариста. Это фальшивое восхваление прелестей родного американского капитализма перед бизнесменами означает только одно. В Европе налоги на бизнес были существенно ниже, чем в США. Поэтому приходилось пугать Гитлером, чтобы американские производства в погоне за прибылью не разбежались из США, например, как сейчас в Китае. Продолжаем.